«Вы хотите сказать, что он прошел в кабинет, потом куда-то вышел и вернулся позже?» «Да». «Но зачем ему это понадобилось?» Мисс Марпл слегка развела руками, выражая недоумение. «Тогда на все это надо смотреть с совершенно иной точки зрения», — сказал я. «Нам так часто приходится менять точку зрения на многие вещи. Верно?» Я не отвечал. Я тщательно обдумывал три варианта, которые предложила мисс Марпл. Старая леди вздохнула и встала. «Мне пора домой. Я так рада, что нам удалось с вами чуточку поболтать. Хотя мы немногого добились, да?» «Сказать по совести, — заметил я, подавая ей шаль, — а вся эта история для меня — темный лес». «Что вы? Этого я бы не сказала. Мне думается, что одна версия подходит. То есть, если допустить некое совпадение, а мне кажется, такое допущение позволительно, только одно, не более, иначе было бы слишком». «Вы это серьезно говорите? Про версию?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Должна признаться, что в моей теории не все гладко. Есть один факт, который я не могу объяснить. О, вот если бы записка была совсем другая...» Она вздохнула и покачала головой. Уже выходя, она машинально протянула руку и пощупала цветок, стоявший на высокой подставке. Вид у растения был унылый и неухоженный. «Вы знаете, мистер Клемент, его надо почаще поливать. Бедняжка, он просто сохнет. Скажите вашей служанке, чтобы поливала его каждый день. Я думаю, это входит в круг ее обязанностей». «В той же мере, как и все остальные домашние дела», — сказал я. «Немного не хватает выучки, да?» — спросила мисс Марпл. «О, да», — сказал я. «Гризельда же и слушать не хочет о том, чтобы ее рассчитать. Она уверена, что служанка остается у нас только потому, что ее никто другой не возьмет. Правда, не далее, как вчера, Мэри стращала нас, что уйдет». «Вот как? А мне всегда казалось, что она очень привязана к вам обоим». «Я как-то этого не замечал», — сказал я. «Кстати, ее обидела Летиция Протеро. Мэри вернулась со следствия в расстроенных чувствах, а Летиция уже была здесь, и они... В общем, они повздорили». «О!» — воскликнула мисс Марпл. Она уже было переступила через порог, но внезапно застыла на месте. И лицо у нее изменилось. На нем мелькнуло целая череда сменяющих друг друга выражений. Я был удивлен. «О, боже ты мой!» — пробормотала она себе под нос. «Какая же я глупая! Так вот в чем дело!» «Вполне, вполне возможно, с самого начала...» «Простите!» Она подняла ко мне встревоженное лицо. «Нет, ничего. Просто мне пришла в голову мысль, я, пожалуй, пойду домой и хорошенько все обдумаю. Знаете ли, я, кажется, была удивительно недогадлива. Даже самой не верится». «И мне не верится», — галантно сказал я. Я проводил ее через сад. «А вы не могли бы поделиться со мной этой внезапной догадкой?» — спросил я. «Пока не хотелось бы. А вдруг я все же ошибаюсь? Впрочем, не думаю. А вот и моя калитка. Большое вам спасибо. Прошу вас, не провожайте меня дальше». «Записка по-прежнему остается камнем преткновения?» — спросил я, когда она, войдя в калитку, закрывала за собой задвижку. Она посмотрела на меня, словно не понимая. «Записка? А, ну, разумеется, это была не та записка. Я и не думала, что она настоящая. Доброй ночи, мистер Клемент». Она быстрым шагом пошла по тропинке к дому, а я глядел ей вслед, словно прикованный к месту. Я терялся в догадках.